цветок от мороза, защитите живое от вьюг. И весною распустятся нежные розы, и прославится грешников друг. Берегите любовь, встреча с нею как праздник, и звуки дыхания весны. Покупаются золотом мех и алмазы, а любовь не имеет цены. Берегите любовь, как ладью от пробоин, два весла ни к чему, если течь. Сколько в мире крушений избран, стоит и усилить любовь и сберечь. Берегите любовь, встреча с нею как праздник, и звуки дыхания весны. Покупаются золото живает не скоро ожог. Будет время лететь, но останутся шрамы, сохрани вас от этого Бог. Берегите любовь, встреча с нею как праздник, и звуки дыхания весны. Покупаются золотами цены. Берегите любовь, как храните зеницы, их потеря кромешная тьма. А любовь уберечь можно в Божьей деснице и умножить под небом весьма. Берегите любовь, встреча с нею как праздник, и звуки дыхания весны. Покупаются золотом мех и алмазы, а любовь не имеет цены. А любовь